Вот это, кажется, вы очень хорошо изволили сказать. Да, да, я чувствую, что я очень хорошо говорю. Я буду говорить им очень хорошо, но что же я хотел было главного сказать? Я все сбиваюсь и не помню. Позволите ли вы мне не расставаться с вами? Я чувствую, что ваш взгляд, и я удивляюсь даже вашей манере. Вы простодушны, вы говорите слово «ерс» и опрокидываете чашку на блюдечко с этим безобразным кусочком, но в вас есть нечто прелестное, и я вижу по вашим чертам. О, не краснейте и не бойтесь меня как мужчину. Дорогая и несравненная, для меня женщина — это все. Я не могу не жить подле женщины, но только подле. Я ужасно, ужасно сбился. Я никак не могу вспомнить, что я хотел сказать. О, блажен тот, кому Бог посылает всегда женщину, и я думаю даже, что я в некотором восторге. И на большой дороге есть высшая мысль. Вот, вот что я хотел сказать, про мысль. Вот теперь и вспомнил, а то я все не попадал. И зачем они повезли нас дальше? Там было тоже хорошо. А тут становится слишком холодно. Между прочим, у меня всего 40 рублей. И вот эти деньги. Возьмите, возьмите. Я не умею. Я потеряю. И у меня возьмут. И мне кажется, что мне хочется спать. У меня что-то в голове вертится. Так... Вертится, вертится, вертится. О, как вы добры! Чем это вы меня накрываете? У вас, верно, совершенная лихорадка-с, и я вас одеялом моим накрыла. А только про деньги-с я бы... О, ради Бога! Не будем больше говорить об этом, потому что меня это огорчает. О, как вы добры! —